Глава 6. Схватка во тьме. Пришлось быстро привыкать к тому, что ручей был узким и порой быстрым. Он то несся вниз по порогам, то почти замирал и разливался озерцом или лужей. Он несся по камням, а потом падал водопадом, а иногда замирал над глубокой ямой или омутом. Причем к берегу далеко не всегда можно было причалить. Стенки порой почти смыкались и были мокрыми от водяных брызг, а порой исчезали в темноте. Утешением были лишь белые кресты на стенах. К счастью, гном Юхан не ленился их ставить и не жалел мела. Хотя, честно говоря, польза от них была лишь моральная. Приятно думать, что до тебя уже кто-то здесь был и остался жив. А выбирать путь не приходилось. Ручей тащил байдарку, не спрашивая ни о чем ее пассажира. Любопытно, а как же путешествовал Юхан? Ведь не вплавь же. Сева не выпускал весла. Без помощи весла, которым можно было рулить, лодка неслась, как щепка в ручейке у тротуара, крутилась, стукалась носом о берег, замирала, норовила перевернуться. К тому же, когда рулишь, то занят, а когда занят, то быстрее проходит время. Ручей довольно круто стремился вниз, о его течении и будущих намерениях можно было догадываться по шуму впереди. Сева быстро догадался, что означают перемены в этом шуме. Если тебя ждет очередное озеро или разлив, то звуки почти исчезают. Если слышишь журчание, значит, ручей потечет быстрее. Вскоре жди перекатов. Может, даже водопада, о котором тоже можно узнать заранее, у воды, которая падает с высоты и ударяется о дно. Особый ревущий звук. Сева долго плыл без приключений, и вдруг ручей ударился в завал. Такого Сева не ждал. С чего бы под землей оказаться завалом? Ладно бы еще обвалились камни, но впереди виднелись сучья, словно когда-то здесь росло дерево, свалилось, и вода содрала с него кору. Когда байдарка уперлась в сучья, Сева стал искать проход и тут догадался, что это не дерево, которому попасть в щель невозможно, а кости. Гигантские кости животного, которое каким-то образом забралось в щель и застряло здесь навсегда. А потом, перетаскивая через кости лодку, Сева сообразил, что видит перед собой кости дракона или динозавра, кто их разберет. А вот и морда. В 10 раз больше Севы. Вот был гигант. Подумав так, Сева осекся и даже засмеялся. Ведь он-то теперь малыш. Любая ящерица рядом с ним великанша, и голова у дракона не так велика, меньше метра. Нет, все равно солидный зверь. Может, он прятался здесь от перемены климата? Все стихло. Лишь чуть-чуть урчит вода, омывая камни и передвигая песчинки. Байдарка выплыла на широкую гладь большого озера. Ручей вливался в него медленно и чинно, как настоящая река. Светлячки на потолке изображали звездное небо. Некоторые из них бросались с высокого потолка и падали вниз, к воде, как звездочки, но перед тем, как коснуться воды, вдруг замирали в воздухе и по крутой дуге уносились вверх, словно нарочно, чтобы порадовать Севу. Сева даже переставил фонарь на дно байдарки, под кожаный полог, чтобы он не мешал любоваться этим зрелищем. И как бы в благодарность за это, сразу 2 светлячка направились к Севе и уселись на борт байдарки. Сева наклонился к ним и присмотрелся. Он думал увидеть жучков или кузнечиков, где-то он читал или слышал, что светлячки похожи на сверчков. Но это оказались маленькие феи. Девчурки с ноготок, с прозрачными мотыльковыми крыльями. Светились их тела, а крылья лишь отражали и усиливали этот свет. Феи танцевали, прыгали на борту байдарки. Они понимали, что Севе нравится на них смотреть, и давали ему с собой полюбоваться. Заглядевшись на светлячков, Сева упустил тот момент, когда из воды вылезла морда белого полупрозрачного хамелеона. Он высунул язык, закрученный в пружину, который разворачивался, когда рядом оказывалась фея-светлячок, и ударял по ней. Оглушенная жертва приклеивалась к языку и в мгновение ока исчезала во рту ящерицы. Раз, два, и нет маленьких фей. В ужасе погасли огоньки на потолке пещеры. А ручеёк снова подхватил байдарку и потащил её дальше, к чёрным глубинам земли. Севе было жалко фей, хотя он понимал, что такую сцену мог увидеть и на поверхности. Пускай это будут не феи, а бабочки. Но всё равно грустно. Севу убаюкало безопасное и ровное путешествие, и он забыл о том, в каком жестоком и тёмном мире оказался. А ведь Снежная Королева предупреждала его: «Будь настороже! Рядом нет никого, кто бы тебя защитил». Озеро осталось позади. Сева поставил фонарь на нос байдарки. Спереди донёсся шум, куда как более громкий, чем был раньше. Значит, там пороги. «Чудесненько, а то мы застоялись», — сказал себе Сева. «Мы готовы к боям», — произнёс он вслух. «Что делать? Надо думать». Шум становился всё громче. Даже странно, какой шум мог издавать довольно небольшой ручей. Когда он стал громче человеческого голоса, Сева стал думать, что надо бы остановиться, выбраться на берег. Но, как назло, стены расщелины сошлись близко, и некуда было пристать. Ага, вот уступ. Сева отчаянно принялся грести, и байдарка уткнулась носом в каменную ступень. Сева сосредоточился, он понимал, что это не лагерные игры. От его прыжка зависит его жизнь. Он схватил конец троса, привязанного к носу байдарки, и выпрыгнул на берег. Байдарку сразу потащило дальше, но Сева крепко её держал и вытянул на камни. К счастью, байдарка была лёгкая, и это ему удалось без труда. Всё. Теперь можно отправляться в разведку. Сева оставил в байдарке фонарь, а с собой взял второй, маленький фонарик. Он удобно прикреплялся на ремешке ко лбу, чтобы руки были свободными. Сева осторожно двинулся вперёд. Уступ, по которому он шёл, был не широк, меньше метра, и кое-где завален камнями, то ли упавшими сверху, то ли принесёнными ручьём. Шум впереди доносился всё громче. Ещё несколько шагов, и вот обрыв. Сева отодвинул в сторону какие-то липкие верёвки, чтобы приглядеться. Он наклонил голову, но луч не достал до воды. Вода падала вниз, шумела, но какой высоты водопад, Сева не смог понять, потому что верёвка, за которую он держался, дёрнулась и потащила за собой его руку. Сева отпустил верёвку, но не тут-то было. Ладонь приклеилась к верёвке. Сева схватил верёвку другой рукой, чтобы оторвать правую руку, но и левая приклеилась. Что за верёвки? Откуда они? Но когда он повернул луч фонаря в ту сторону, луч уперся в два огромных круга. Сева не сразу сообразил, что за блестящие круги прикреплены к стене. Он дёрнул головой. Луч фонарика тоже дёрнулся и осветил густую шерсть вокруг кругов. Это же глаза. И острые когти. Каждый коготь чуть ли не с Севу размером, покрытые белёсой шерстью, шевельнулись и потянулись к Севе. «Да он же попал в паутину! Как в страшном ночном кошмаре! Но ведь так не бывает! Так быть не может! Мне это снится!» В голове крутились бесполезные слова. Он сам себя старался успокоить, но этим только помогал пауку. «Добыча ждёт вас, ваше благородие!» Но руки продолжали отбиваться, правда, всё более прилипая к паутине. Паук гипнотизировал жертву и не спешил. Видно, он привык нападать наверняка и понимал своим примитивным умишком, а то и просто инстинктом, что жертве некуда деться. Нож. Он на поясе. Теперь надо делать так. Тянуть левую руку к правой, правую к левой. Как можно ближе. И не смотреть на паука. Пускай он подбирается. Если я буду смотреть, то умру от страха. Ещё немного. Паутина поддаётся. Она эластичная, разорвать её нельзя, но потянуть в сторону можно. Все эти мысли и рассуждения можно вспомнить потом, когда всё кончится, и ты лежишь без сна и снова прокручиваешь в голове страшное приключение. Но оно уже не кажется таким страшным по простой причине. Оно благополучно завершилось. Во время боя ты, конечно, размышляешь, но сам этого не замечаешь. Ты как опытный шофёр. Тебе грозит авария, и ты правильно нажимаешь на педали или переводишь ручку скоростей. Но при этом не думаешь, как надо это сделать. Потому что если начнёшь думать, то обязательно опоздаешь спастись. Паутина оттянулась, поддалась, и пальцы рук встретились. Еще. Еще чуть-чуть. Он потянул на себя правую руку и в то же время левой рукой стал отрывать паутину от пальцев правой руки. Сева оказался прав. Если бороться с паутиной в одной точке, ее можно одолеть. Мухи попадаются и гибнут, потому что стараются побороть сразу всю паутину. А паутина, если так можно сказать, целая рота бойцов. Ее в одиночку герою не одолеть. Оторвешь одну нитку, остальные схватят тебя еще крепче. Поэтому пауки и не спешат. Они ждут, пока жертва сама себя закутает в кокон, и движения ее ослабнут. Это и спасло Севу. Он продолжал бороться и все время дергал за нитки. А паук ждал. Куда крошке деться? Наконец, рука была свободна. В фантастических фильмах герой выхватывал бластер и палил из него в чудовище, пока оно, обугленное, не падало к его ногам. Здесь с бластером ничего не получится, потому что его нет. В сказочном мире бластеров, а также минометов и гранат не изобрели, а меч остался в байдарке. Зато свободной рукой можно вытащить из-за пояса кинжал. Сева осторожно поднес его к паутине и постарался освободить левую руку, не привлекая внимания паука. Это было его ошибкой. Паук-то решил, что жертва сдалась, и пора высасывать ее кровь. Он метнулся вперед. Сева полоснул по паутине. К счастью, попал по нити, а не по собственной руке. Паутина, отрезанная от добычи, как сеть гладиатора, спружинила и ударила по самому пауку, чего тот, конечно, не ожидал. Не было у него опыта по борьбе с собственной паутиной. И вместо того, чтобы преследовать Севу, паук стал биться в паутине, с каждой секундой закутываясь в нее все сильнее. Но Севе от этой паучьей неудачи легче не стало, потому что паук бился как раз между Севой и той стороной уступа, по которому Севе надо добраться до водопада. Если бы было светло, он бы смог высмотреть проход в паутине, но света фонарика не хватало на то, чтобы разобраться, есть ли проход в блестящих нитях. Сева стоял в нерешительности. Так прошла, может быть, минута, вряд ли намного больше. Сева переминался с ноги на ногу и слабел с каждой секундой. Так всегда бывает после пережитого страха, коленки слабеют, и появляется одышка, как у старичка. И тут кто-то осторожно и даже вежливо тронул его за плечо, будто попросил: «Подвиньтесь, пожалуйста, дайте пройти». «Пожалуйста», — ответил Сева и шагнул к самому краю уступа. И понял, что уступает дорогу второму пауку, покрупнее первого, который направляется на помощь своему мужу или брату. А Сева он не сожрал только по недоразумению. Пауки настолько привыкли получать свой обед готовеньким, просто вынимая его из паутины, что свободно гуляющие человечки их интересуют куда меньше. Но Сева об этом не думал. Его тело действовало независимо от его мозга. Мозг сказал: «Ах!» Мозг сказал сам себе: «Прощай, любимый». Но ноги оттолкнулись от края уступа, и тело понеслось по дуге к воде, которая сначала обожгла Севу невероятным пещерным холодом, а затем подхватила и потащила вперед, кружа, переворачивая и стараясь перед смертью свести с ума. Сева не считал секунд и часов, пока его несло вниз по течению, но понимал, еще минута, а может и меньше, и намокшая одежда утянет его под воду. Он отчаянно колотил руками и ногами. Нормально в таких условиях человек плыть не в состоянии. Сева бился в нескольких метрах, а может и сантиметрах от берега, который поднимался крутым обрывом, но не доплыл, потому что его бросило о камни. Камни барьером преграждали путь ручью. Сева сперва ничего не понимал и ничего не соображал, даже ничего не видел. Ему неясно было, шумит ли ручей или это шумит в ушах. Но постепенно чувства и мысли вернулись к нему. Он опустил голову, или она сама опустилась, и увидел камни. Фонарик был цел. Это же счастье! Он покрутил головой и понял, что гряда камней, остановившая его, немного выдается над водой, но ручей перед ней расходится в пруд и льется между камней. Сева осторожно направил луч фонарика вниз, за каменную преграду. Но оттуда доносился только гул. Он складывался из шума множества водопадов, потому что ручей, пробиваясь через запруду, превращался в десяток быстрых потоков, и каждый из них находил себе путь по крутому каменному склону. Где водопадами, где стремительной струей, где каскадом по каменным ступеням эти потоки исчезали в темноте, и лишь на последнем издыхании свет фонарика достиг белой пены и черной воды. Озеро лежало глубоко внизу. Сева подобрал ноги, которые ужасно замерзли в ледяной воде. Снаружи было чуть теплее, но тоже холодно. Он понял, что надо возвращаться. Но как? Байдарка осталась куда выше по течению. Уступом не пройдешь, против течения не выгребешь. Но даже если и выгребешь, то умрешь от холода. Сева посмотрел наверх. Там возились черные тела. Второй паук, видно, решил не помогать собрату, а им поужинать.